14. Я ошиблась. Только эта мысль успела промелькнуть в голове, едва я переместилась по следу Алатыря. Вот только не к этому мракаклю, пропитанному такой же магией, а к самому Алатырь-камню, встав непозволительно близко от валуна. Тьму мне было не сдержать, так что к ответному удару я была готова. Точнее, к тому, что с Алатырем мне не справиться. И самое обидное, что без кладенца мне сейчас даже не распределить силу, чтобы переместиться отсюда, хоть куда-нибудь. Первая же волна чар Алатыря сбила меня с ног, пробирая холодом до костей. По рассказам родителей, я помнила, что его магия весьма специфическая, но до этого момента даже не осознавала, насколько. Второй удар дезориентировал меня, заставив вжаться в покрытую снегом землю, пытаясь хоть как-то укрыться. Мои силы не слушались меня, хаотично атакуя снежную бурю, но я не чувствовала никакого эффекта, легче не становилось, наоборот. Из меня словно с каждой секундой уходили силы, погружая сознание в темноту. Пусть убить меня можно лишь кладенцом, но сейчас я мысленно выла от отчаяния, цепляясь за ускользающее сознание. Темнота исчезла так же внезапно, как и появилась. Вместо нее перед глазами мельтешил рой снежинок, медленно рассеиваясь и открывая мне вид на... «Что за...» — попыталась я прошептать, но из горла не вырвалось ни звука. Я стояла в небольшой комнате, где кроме кровати ничего не было. На ней лежала тяжело дышащая женщина, накрытая легким покрывалом. Она едва слышно стонала, пытаясь что-то прошептать, но сил явно не хватало. Лоб покрывала испарина, глаза были закрыты, и лишь подрагивающие ресницы указывали на то, что женщина находится в сознании. «Где я?» — снова беззвучно произнесла я, осматривая завешенные тяжелыми шторами окна и зажженные на столе свечи. Все было таким реальным, но я должна сейчас находиться рядом с Алатырем, а не... Знать бы еще, а где я? На цыпочках, подойдя к окну, я уже потянулась рукой к занавеске, как дверь в комнату распахнулась, впуская в помещение мальчишку лет 6 на вид. «Мама!» Он подбежал к кровати, испуганно осматривая женщину. Малыш выглядел таким растерянным и беспомощным, что у меня самой сжималось сердце, стоило увидеть стоящие в его глазах слезы. Все выглядело таким реальным, но ведь это невозможно. Алатырь не умеет насылать видение. Если он хотел что-то показать, то делал это с помощью снежных потоков, изображая в них людей, события, а не вот так. «Посмотри, что ты наделал!» И я, и мальчишка резко обернулись на женский голос. В комнату зашла девушка. Красивая, на мой взгляд. Милое лицо, пухлые губы. Красное платье подчеркивало стройную фигуру. Вот только взгляд мне ее не понравился. Холодные зеленые глаза смотрели с такой ненавистью на ребенка, что я сделала несколько шагов в его сторону, стараясь защитить. «Я не хотел!» Губы мальчишки дрожали. По щекам скатывались крупные слезы, но он старался сдерживаться, переводя затравленный взгляд, сговоривший на лежащую в кровати женщину. «Я случайно!» «Ты чудовище!» Словно получая удовольствие от своих слов, девушка едва заметно улыбнулась. «Монстр, который не должен жить среди нас!» Она вышла, отдавая кому-то распоряжение позвать Светозара. «Светозар», беззвучно повторила я, вспоминая, что это имя упоминал Мракокуль. «Мракьян», — хриплый шепот привлек мое внимание. «Мама!» Уже не пытаясь сдержать слезы, мальчик запрыгнул на кровать, продолжая что-то говорить, но я ничего не понимала из-за душивших его всхлипываний. «Мракьян!» — повторила его мать, с трудом держа глаза открытыми и пытаясь улыбнуться сыну. «Ты не виноват. Ты не чудовище». Ее речь больше походила на шелест опавшей листвы. так же тихо и неразборчиво. Я приблизилась вплотную к кровати, наблюдая за ними и вслушиваясь. «Возьми!» С огромными усилиями женщина приподняла цепочку, что была надета на ее шее, и дернула, срывая с себя. «Когда станет нестерпимо холодно!» Я лишь заметила до боли знакомый кулон в форме пятиугольной звезды, мелькнувшей в отблеске свечей, как в комнате поднялся настоящий буран. Снежинки мельтешили перед глазами, не давая ничего разглядеть, но как только они осели, я оказалась совершенно в другом месте. Это был закуток длинного коридора, в котором на полу сидел тот самый мальчишка, хмуро вслушиваясь к доносившемуся до наших ушей разговору. «Твой сын — монстр, Светозар!» Этот голос я узнала. Говорила точно та самая девушка, от которой я хотела защитить мальчишку. «Он настоящее чудовище. Его нельзя оставлять во дворце. Мракьян — угроза для всех нас». «Что ты предлагаешь?» Второй голос показался мне безжизненным. «Я не могу убить собственного сына». На этих словах мальчишка прижал ладошки к ушам и зажмурился. «Мракьян, значит», — прошептала я, как и прежде, беззвучно. «Не мракокуля». Присев напротив него, я рассматривала детскую версию мракокуля, боясь пропустить дальнейший разговор. Не зря же Алатырь решил мне это все показать. Хоть я и не понимала, как, но... «Твою жену он не пощадил», — донесся до меня голос девушки. «Он убил собственную мать. Мракьян — значит светлый, но вы ошиблись с именем. Он несет лишь мрак, пустоту, холод и мрак». «Я не могу убить собственного сына», — повторил Светозар. «Тогда запри его где-нибудь подальше от людей, чтоб он не смог никому навредить». На этой фразе мальчишка открыл глаза и безвольно опустил руки. Такой маленький и растерянный. Я не верила, что он мог убить кого-то, тем более маму, но... Снежинки снова закружили вокруг меня хороводом, сменяя одну картинку другой. Как Мракьян идет через тронный зал, и повсюду разносятся шепотки. «Чудовище! Убийца! Монстр!» Даже мельком осматривая собравшихся, я чувствовала их страх. Страх и ненависть. Люди всегда пытаются уничтожить то, чего боятся и не понимают. Моя семья об этом знает не понаслышке. Затем снежинки мне показали замок, окруженный льдом, и Мракьяна, совершенно одного в нем. Кажется, Светозар все же послушал совет той гадюки и изгнал сына. Хороший вопрос. Кто из них настоящее? Чудовище. Хрипло выдохнула я, отчего-то вслух заканчивая мысль. С трудом открыв глаза, я увидела растерянное лицо, склонившееся надо мной мамы.